поясни за шмот. Поясни за шмот. Поясни за шмот. Поясни за шмот. Поясни за шмот. Поясни за шмот. Поясни за шмот. Поясни за шмот. Ну-ка, признавайся, ты одет почё? Это очень важно. А не хуй почё? Это что за тряпка? Баленсиага. Выглядит как будто заправский йога. Слышь ты, придурок. Стиля, секси суперстар, на меня все дрочат, каждый млад и стар, формами своими всех свожу с ума, бренды не нужны мне, ведь я бренд сама. Слышь ты.